Доктор Кейтс тоже жила в одном из принадлежащих вам домов. Когда Майлз Шекли стал шантажировать вас, угрожая выдать, вы согласились с ним встретиться. Вероятно, встреча произошла у него в машине. Вы его застрелили, но и сами получили ранение. Скорее всего, пулевое. Иначе почему вы побоялись идти в больницу? 2 дня вы пытались перемочься, но вам это не удалось. Вам нужен был врач. Такой врач, которого вы смогли бы заставить не сообщать о пулевом ранении. Вы знали, где найти одного такого врача. Вы встретили ее в тот день, когда она переезжала в один из ваших домов. В моих домах живут сотни людей. Пожалуй, даже не меньше 1000. Вам известно, что ваша коллега тоже была когда-то моим жильцом? Но имена этих жильцов не всплывают одновременно в 2 делах об убийстве. Обе жертвы задушены. В обоих случаях инсценировано изнасилование. Майлз Шекли любил нарушать правила, верно? Он нарушил их, когда много лет назад воплотил в жизнь свою идею убийства заложника, и он нарушил их, когда 30 лет спустя явился сюда, чтобы шантажировать своего бывшего партнера, с которым они когда-то вместе дестабилизировали обстановку, Ива Гринелли. Ведь на самом деле вы, конечно, никогда не были левым радикалом и террористом. Вы всегда были убежденным правым консерватором до мозга костей, как и сейчас. Вы думаете, ЦРУ опекала фронт освобождения Квебека? Я считал, что вы умнее. Они опекали не ФОК, а вас. Потом ваши пути разошлись, Шекли покатился по наклонной плоскости, он ушел из ЦРУ, удача от него отвернулась. Но каким-то образом, благодаря старым связям в разведке, через интернет, через 30 лет он обнаруживает, что вы живете здесь. Он приезжает сюда, имея при себе доказательства, что вы убили Рауля Дюкета, и требует колоссальную сумму за то, чтобы предать забвению этот пустячок. Продолжайте. Хочу показать вам вид с гребня холма. На другой машине я бы туда сейчас поехать не рискнул, но это, думаю, справится. Машина медленно объехала автомобильную стоянку, миновала указатель, затем навигатор свернул направо и стал подниматься на холм, по-прежнему на 2-й передаче. Через несколько минут деревья поредели, Ларош остановил машину у обочины и выключил свет. Далеко внизу виднелся клуб «Хайлендс», желтое пятнышко. На электрических вышках мигали огоньки, предупреждения для самолетов. До одной из вышек было не больше 30 метров. Даже сквозь шум дождя, стучавшего по крыше машины, кардинал слышал хриплое гудение высоковольтных проводов.